Глава 26. Несвободная девушка. 6 вечера, конец ее первой рабочей смены. С чувством выполненного долга Полина пошла переодеваться, весело переговариваясь с парочкой новых подруг. Еще недавно она и не думала, что станет официанткой. Пусть должность не слишком завидная, зато она есть, а это в ее положении уже много. Ее первая настоящая работа. Полина была очень этому рада. Все благодаря бабушке. Она связалась с одним из своих бывших учеников, который работает директором в кафе. Попросила за Полину, и ее взяли. Пока что она здесь лишь на испытательном сроке, и непонятно, сколько сможет проработать, учитывая беременность. Но, по крайней мере, в ближайшие месяцы у нее будут живые деньги. Сегодня, например, ей уже перепали чаевые, что очень осчастливило. Слишком транжирить свой золотой запас Полина не хотела. Чем больше 5000-ных купюр останется в чудо-поясе, тем лучше. Ведь неизвестно, как повернется жизнь, когда она родит. Возможно, эти деньги ей понадобятся в первый год жизни ребенка, если она не сможет работать. Жизнь в Краснодаре дорогая. Аренда жилья, коммуналка, продукты, какая-никакая одежда. А скоро добавится еще одна статья расхода, очень важная. Надо будет собирать приданое малышу. Поэтому сейчас Полина решила крутиться изо всех сил. Она будет трудиться официанткой по графику 2 через 2, еще есть копирайтинг, а позже, может быть, она еще что-то найдет, придумает. Хорошо бы закончить какие-нибудь онлайн-курсы для удаленной работы маркетологом или контент-менеджером. Это как вариант на будущее. Планов у Полины был миллион, энергии на их исполнение море, но главное, она сама себе хозяйка. Пусть она убежала не слишком далеко, ее отделяли от Макса всего 120 километров, но Краснодар — достаточно большой город, чтобы тут затеряться. К тому же Ребров сюда никогда не ездил. Она чувствовала себя здесь в безопасности. За неделю успела расслабиться, вкусить свободной жизни. Единственное, что огорчало — отсутствие бабушки рядом. Полина очень скучала по ней, по ее уютному дому, хотя здесь устроилась неплохо. Сняла маленькую квартирку со сравнительно свежим ремонтом, прямо возле кафе, куда устроилась. Не люкс, конечно, но ей многого не надо. Бабушка меж тем ей даже не ответила на сегодняшнее сообщение, не прокомментировала фото. Неужели не скучает? Впрочем, может, занята. Полина переоделась в джинсы и свитер, схватила куртку, попрощалась с новыми знакомыми и поспешила к выходу. Ей еще нужно в магазин за продуктами. Потом планировала приготовить себе что-нибудь. Оладушки или суп, или то и другое. Беременной девушке все сгодится. Аппетит у нее в последнее время сильно вырос. На выходе из кафе к ней подошел старший официант Паша Лаврентьев. Полина повернулась к нему, улыбнулась. Подумала, он хочет спросить что-то по работе или сделать ей замечание. Но он огорошил ее совсем другим вопросом. «Оля, хочешь, подвезу домой? Я сегодня на колесах». При этом кивнул на припаркованный неподалеку серый седан. «Вот тогда ее уже и подвезти предлагают». Симпатичный парень, между прочим. Высокий, улыбчивый, с копной пшенично-золотистых волос. Лет ему 25-27. Он сегодня... Очень по-доброму отнесся к ней на работе, старался помочь и рассказать побольше информации. Новый коллега очень сильно отличался от Макса как внешне, так и поведением. Тем не менее, Полина покачала головой. «Не надо, не беспокойся». А Паша вдруг стал настаивать. «Поехали, мне по пути. Поболтаем немного или выпьем где-нибудь кофе. Как тебе идея?» Полина смутилась. Не привыкла она, чтобы к ней вот так откровенно подкатывали. В родном городке каждой собаке было известно, что она жена Макса. К ней на пушечный выстрел никто из парней не подходил. И до свадьбы, пока она еще училась в школе, с ней даже по-дружески не общались, не пытались заигрывать, тем более не звали на свидание. Иногда ей казалось, что у нее вытатуировано на лбу, застолблено Ребровым. В Краснодаре все по-другому. И все же она сюда приехала не для того, чтобы тут же обзавестись новым кавалером. Для начала неплохо бы официально развестись. К тому же она беременна, эмоционально нестабильна. Не лучшие условия, чтобы вступать в новые отношения. Полина уже открыла рот, чтобы решительно отказаться, но тут откуда-то сбоку послышался строгий мужской голос. «Она не поедет». Голос был ей отлично знаком. Полина резко обернулась и обомлела, увидев шагающего в ее сторону мужчину. На секунду ей даже показалось, Макс, настолько подошедший, походил на мужа лицом, но все же он значительно крупнее, волосы короче, подбородок очерчен грубее, кулаки больше. «Виталик! Он будто копия брата, только увеличенная, так что спутать их было невозможно». Полина поёжилась под его давящим взглядом. «Что он тут делает? Ну не могло мне так не повезти, чтобы он тут оказался чисто случайно. Или могло?» Охнула про себя. Виталик встал возле неё, перевёл взгляд на Пашку, у которого мгновенно вытянулось лицо. «Твой парень?» — спросил коллега, обращаясь к Полине. «Нет, но...» — промямлила она. И тут Виталик её перебил. «Девушка не свободна». «Понял?» Павел выставил вперёд ладони, как бы сдаваясь. Стал пятиться назад, очень скоро повернулся и шустро скрылся в машине, что стояло совсем рядом. Полина же замерла на месте, не в силах вымолвить ни слова. «Если Виталик тут, значит и Макс». Всё внутри у неё опустилось от перспективы столкнуться с мужем. Однако деверь её разубедил. «Хорошо, что Макс этого не видел». То, каким тоном он это сказал, очень напугало Полину. Впрочем, она в принципе побаивалась Виталика с первого дня знакомства. От него буквально веяло опасностью. Она её кожей чувствовала. Всегда. Причём он вроде бы никогда и ничего плохого не делал, но как взглянет. Так Полине и хотелось бежать от него в другую комнату, а лучше в другую страну. Полина не показывала Виталику своего истинного отношения, поскольку он единственный по-настоящему близкий родственник мужа. С отцом тот не очень ладил. Не хотел огорчать любимого человека. К тому же приезжал Виталик нечасто. Так что она считала за лучшее просто терпеть его присутствие. Словом, этот огромный мужчина, вечно угрюмый, прям как её муж, наводил на неё страх даже в хорошем настроении. Тем более ей не понравилось столкнуться с ним в такой компрометирующий момент, когда случайный парень решил пригласить её на чашку кофе. «Я был о тебе лучшего мнения, Полина», прогудел Виталик, буквально уничтожая её холодным блеском голубых глаз. «Прям как Макс. Уже сам всё про меня придумал», отметила она про себя с тяжёлым вздохом. «Но ведь она ничего плохого не делала. Винить её не за что. К тому же Виталик ей не муж. Перед ним она тем более отчитываться не обязана. Она теперь вообще ни перед кем отчитываться не обязана». «Что ты здесь делаешь?» спросила она твёрдым голосом. «Пошли к машине, поговорим», прогудел он. Говорить с ним ей совсем не хотелось, но Виталик как-то совсем по-хозяйски схватил её под локоть, при этом наградил очередным взглядом из разряда «бойся меня, женщина». Сердце ожидаемо ухнуло в пятки. И Полина смолодушничала, поплелась за ним. Виталик припарковал свой чёрный джип на дальней парковке. Не автомобиль, танк. Такой же здоровый и страшный, как и его владелец. И вокруг, как назло, никого живого, только машины. Виталик оглядел её разочарованным взглядом и процедил. «Что ты творишь, Поля?» «Ничего себе начало. А что я творю? Я просто разговаривала с коллегой. А даже если бы и не просто. Мы с Максом разводимся, он тебе не сказал?» «Он мне сказал, да», — кивнул Виталик с сожалением. «А ещё он мне сказал, что не хочет разводиться. И что это ты настаиваешь на разрыве отношений. Я думал, он преувеличивает, а теперь вижу, что нет». «Да, я подала на развод», — кивнула Полина твёрдо. «Хочу свободы». «Чтобы крутить хвостом перед мужиками?» — хмыкнул он зло. «Я этого не делаю». «А что это только что было у кафе?» — спросил он, буравя её жёстким взглядом. «Я просто немного поговорила с коллегой, всё. Я совершенно не обязана оправдываться». «Ты изменяла Максу?» «Было?» — резко перебил он её. От такого прямого вопроса Полина опешила. «Скажи она сейчас правду, он тут же передаст её брату». И чем это кончится? Ложь про измену была для Полины своего рода щитом от Макса. Только поэтому он вообще её отпустил. Держался на расстоянии, хоть и продолжал давить. А если он узнает, что никакой измены не было, его уже ничто не остановит. Признаваться нельзя, иначе она никогда не освободится от него. «Это не твоё дело», — проговорила она, насупившись. «Было или нет?» — спросил он более грозно. «А даже если было, то что?» — с вызовом спросила она. «Скажешь Максу? Он знает». «Вот же сучка блудливая!» — хмыкнул Виталик и с омерзением сплюнул. «Я думал, ты нормальная, думал, у тебя мозги есть, совесть. Даже защищал тебя перед Максом, а ты — обычная шалава. Чуть почувствовала свободу и пошла в разнос». «Не смей меня оскорблять!» — воскликнула она. «Ты вправду думаешь, что можешь так поступать?» — спросил он, прищурившись. «Бросить моего брата, свинтить в другой город и скакать тут по койкам? Он же любит тебя. Считаешь, такая подлость сойдет тебе с рук?» «Я не скачу ни по каким койкам», — взвилась Полина. «Если хочешь знать, у нас с Максом давно было не все гладко». «Вы женаты год. О каком давно ты говоришь?» Еще больше распалился он. «За этот год много чего произошло», — шумно задышала Полина. «С Максом стало невозможно жить. Ты же не знаешь, что он делал? Он же следил за мной по минутам, он же...» «Это все меня не интересует», — снова перебил он ее. «Слушай внимательно, Поля. Отныне ты раздвигаешь свои красивые ноги исключительно для Макса. Если я узнаю, что в тебе побывал кто-то еще, откручу тебе голову. И я не шучу. Возьму тебя за подбородок и крутану». Он сказал это с таким видом, что она невольно поверила. Показательно крутанул запястьем, как бы демонстрируя, что с ней сделает. «Ты совсем больной?» пискнула она, находясь в полнейшем шоке. Виталик на ее слова не обратил никакого внимания. Чуть помолчал, буравя ее взглядом, и заговорил решительным голосом. «Ладно, гульнула один раз, бывает. Спешу эту дурость на твой юный возраст. Макс как-то переживет. Но больше ты гулять не будешь, ясно? Родишь моему брату детей и станешь хорошей женой». Полине показалось, будто она попала в какой-то другой мир, где мнение женщины вообще никого не интересует. Виталика оно не интересовало явно. «Мы разводимся!» — выкрикнула она ему в лицо. «Вы не разводитесь», — заявил он с пренебрежительной ухмылкой. «Вы миритесь, причем в срочном порядке. Так и быть, про твои приключения в Краснодаре я ему не скажу, не хочу, чтобы у него совсем снесло кукушку. Но ты возвращаешься со мной. Я привезу тебя к мужу, и ты будешь просить у него прощения. Искренне просить, хорошо, так, чтобы он поверил». «Я не буду», — Полина замотала головой. «Я никуда не поеду». «Еще как поедешь. Если надо будет, и на колени встанешь перед мужем. Вы помиритесь, и ты сделаешь все, чтобы наладить отношения. Потом еще меня поблагодаришь за то, что не дал совершить несусветную дурость». От такой перспективы Полину затрясло. «Ты не можешь меня заставлять. Я не буду просить у него прощения и мириться не буду». Если раньше Полине казалось, что Виталик выглядит грозным, то это она, похоже, по-настоящему грозным его ни разу не видела. Теперь он предстал перед ней таким. Его лицо превратилось в грубую маску. В глазах заплескалось плохо скрываемое желание ее придушить. Казалось, она злила его одним фактом существования. Она даже икнула от страха, рассмотрев, наконец, с кем тут пыталась спорить и кому доказывать свои права. Он же животное, 300 раз хуже брата. «Полина, я тебе не Макс», — начал он с плохо скрываемой злостью в голосе. «Мне нет резона тебя жалеть, беречь. Тресну по шее один раз, тут же поумнеешь. Быстро в машину!» С этими словами он открыл заднюю дверь, потом схватил ее за шею и запихал внутрь.